Дорога церковь, давайте все вместе скажем слава нашему Господу. Я приветствую всех, пришедших на это место, чтобы поклониться Господу, прославить Его святое имя. И я верю, возлюбленные, что это Божья воля, чтобы мы сегодня были здесь, в доме молитвы. Сегодня быть вместе – это радость, это прекрасно, возлюбленные, вместе славить нашего Господа. Так Слово Божье говорит, что Первоапостольская Церковь собирались каждый день, они были вместе. Поэтому сегодня важно для нас быть вместе. И мы должны с вами придерживаться Божьего Слова, которое призывает нас быть вместе. Псалом 120 говорит такие слова. «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Слава нашему Господу! Господь есть защита и упование наше. И Бог говорит, я буду охранять. Когда мы направляем стези своего сердца для того, чтобы идти в Дом Божий, для того, чтобы идти и прославить нашего Господа, для того, чтобы принести плоды для Него, Он говорит, я буду охранять тебя. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И в чем выражается его охрана? И Слово Божие говорит, Новый Завет в имени Иисуса Христа. Аллилуйя! И Иисус написано внутри нас. Слава нашему Господу! Царство Божие внутри нас. Поэтому мы будем благодарить нашего Господа, славить Его святое имя и осознавать и понимать, что сегодня Бог на этом месте. Потому что Он живет в нашем сердце, и мы вместе с Ним пришли, чтобы прославить, поклониться Ему и благодарить Его. Ему слава во веки веков. Прославим Его и поклонимся Ему, великому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.